Замечу, впрочем, что этот Петров был тот самый, который хотел убить плацмайора, когда его позвали к наказанию и когда майор спасся чудом, как говорили арестанты, уехав перед самой минутой наказания. В другой раз, еще до каторги, случилось, что полковник ударил его на учении. Вероятно, его и много раз перед этим били, но в этот раз он не захотел снести и заколол своего полковника открыто, среди бела дня, перед развернутым фронтом. Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории. Он никогда мне ее не рассказывал. Конечно, это были только вспышки, когда натура объявлялась вдруг вся целиком. Но все-таки они были в нем очень редкие. Он действительно был благоразумен и даже смирен. Страсти в нем таились, и даже сильные, жгучие, но горячие угли были постоянно посыпаны золою и тлели тихо. Ни тени фанфаронства или тщеславия я никогда не замечал в нем, как, например, у других. Он ссорился редко, зато и ни с кем особенно не был дружен, разве только с одним Сироткиным, да и то, когда тот был ему нужен. Раз, впрочем, я видел, как он серьезно рассердился. Ему что-то не давали, какую-то вещь, чем-то обделили его. Спорил с ним арестант-силач, высокого роста, злой, задира, насмешник и далеко не трус, Василий Антонов из гражданского разряда. Они уже долго кричали, и я думал, что дело кончится много-много что простыми колотушками, потому что Петров, хоть и очень редко, но иногда даже задирался и ругался, как самый последний из каторжных. Но в этот раз случилось не то. Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели, дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными босыми шагами, летом он очень любил ходить босой, подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли, муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу, на нем лица не было. Я не вынес и вышел из казармы. Я ждал, что еще не успею сойти с крыльца, как услышу крик зарезанного человека. Но дело кончилось ничем и на этот раз. Антонов, не успел еще Петров дойти до него, молча и поскорее выкинул ему спорную вещь. Дело шло о какой-то самой жалкой витошке, о каких-то подвертках. Разумеется, минуты через две Антонов все-таки ругнул его помаленьку для очистки совести и для приличия, чтобы показать, что не совсем же он так уж струсил. Но на ругань Петров не обратил никакого внимания, даже и не отвечал. Дело было не в ругани, и выигралось оно в его пользу. Он остался очень доволен и взял себе витошку. Через четверть часа он уже по-прежнему слонялся по острогу с видом совершенного безделья и как будто искал, не заговорят ли где-нибудь о чем-нибудь полюбопытнее, чтоб приткнуть туда и свой нос, и послушать. Его, казалось, все занимало, но как-то так случалось, что ко всему он по большей части оставался равнодушен и только так слонялся по острогу без дела, метало его туда и сюда». Его можно было тоже сравнить с работником, с дюжим работником, от которого трещит работа, но которому покамест не дают работы. И вот он в ожидании сидит и играет с маленькими детьми. Не понимал я тоже, зачем он живет в остроге, зачем не бежит. Он не задумался бы бежать, если б только крепко того захотел. Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор, пока места они чего-то не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствий их желанию. А я уверен, что он бежать сумел бы ловко, надул бы всех. По неделе мог бы сидеть без хлеба где-нибудь в лесу или в речном камыше. Но, видно, он еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого вполне». Большого рассуждения, особенного здравого смысла я никогда в нем не замечал. Эти люди так и родятся об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда. Так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дело вполне по желанию. Тут уж им и голова нипочем. Удивлялся я иногда, как это такой человек, который зарезал своего начальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги. Его иногда и секли, когда он попадался с вином. Как и все каторжные без ремесла, он иногда пускался проносить вино. Но он и под розги ложился как будто с собственного согласия, то есть как будто сознавал, что за дело. В противном случае ни за что бы не лег, хоть убей.